на закате своих дней, незадолго до своей кончины, в своем дневнике, обозревая свою долгую иерейскую жизнь, отец Иоанн Кронштадтский делает еще раз подобное же признание, в котором с особой силой он говорит о беспощадности той духовной внутренней войны, которую ему пришлось вести. «В продолжении 70 лет я согрешал каждый день и каялся, и Господь миловал меня. Священником я жил не без греха, но больше и больше углублялся в смысл своего призвания. И Господь ежедневно миловал меня, даруя мне слезы покаяния, сподобляя меня частого причащения святых тайн. Невидимые враги смущали меня, особенно при совершении таинств. Борьба была на жизнь и смерть, смерть духовную. Я каялся, плакал побеждаемый и получал прощение». Нельзя не привести еще одного слова отца Иоанна Кронштадтского, в котором он решается, несмотря на сознание своей склонности к греху, говорить о своей непорочности, и в котором с особой силой приписывает доброе в себе святому причащению. «Благодарю Тебя, Господи», — пишет отец Иоанн, — «яко даруешь мне новую жизнь каждый раз, когда я со слезами покаяния и благодарения совершаю божественную литургию и причащаюсь при чистых и животворящих тайн Твоих. Твоим святым тайнам я обязан доселе продолжением бытия моего, непорочности путей моих и добрую славу в людях своих». Отец Иоанн Кронштадтский говорит не только о даруемых ему Богом одолениях грехов, но и о положительных благодатных переживаниях и о действиях через него этих благодатных сил на других людей, и также о своей доброй славе в людях. Говорит он об этом потому, что для него все это есть не что иное, как проявление силы и славы Божией и во славу Божию. «Благочестивые и праведные, — пишет он, — славы не ищут, ища славы от единого Бога, хотя и не чуждаются ее для славы Божией и для радости боящихся Бога». Вот объяснение того, почему отец Иоанн решается говорить даже о своей «славе», в кавычках. А вот и слова его о ней, из которых с очевидностью явствует, что он радуется при своих успехах только торжеству Божьей силы и Божьего имени. «Везде прославило меня имя Твое, Господи, и у трона царей, и у всех важных и сильных мира сего, и у богатых и небогатых, образованных и простых людей, всюду принесло и приносит непрестанно отраду, мир, избавление, спасение, здравие, утешение, облегчение, победу над кознями вражьими. Сколь чудно имя Твое, Господи! Как чудно, державно, властно, сильно влечет всех ко мне, убогому, благодать Твоя во мне живущая и пребывающая через частое причащение святых тайн Твоих». Слова ниже следующего отрывка, исполненные исключительного порыва, дополняют сказанное в предыдущем и делают уже вполне понятным, почему отец Иоанн переживал свою популярность не только как тяжелое бремя, но и как радость. «Господи, благодарю Тебя за чудеса святых тайн, совершающиеся во мне и в народе русском ежедневно», — говорит он. «Ты влечешь меня и его к Тебе, чудную, всемогущую, непобедимую силу. Вся Россия православная влечется к Тебе. Влеки, влеки, влеки, Слове Божие, Творче наш, Избавителю наш, Спасителю наш, влеки к Себе всех и вся». Наконец, дерзновенные слова отца Иоанна о нем самом кроме всего уже сказанного, объясняются тем, что, постоянно переживая различные благодатные состояния, он по внутреннему опыту своему действительно сознавал, в какой мере он озарен действием самого Святого Духа. Его слова о Святом Духе дышат особенной силой, чувствуется непреложно, что они являются словами, сказанными от опыта. Вот в добавление к помещенным уже в других главах два слова отца Иоанна о Святом Духе, приводимые здесь в некотором сокращении. В первом из этих слов отец Иоанн Кронштадтский пишет: «Долго я не знал во всей ясности, как необходимо укрепление нашей души от Духа Святого. А теперь многомилостивый дал мне узнать, как оно необходимо. Да, оно необходимо каждую минуту нашего бытия, как дыхание. Необходимо на молитве и во всей жизни. Без укрепления его душа наша постоянно склонна ко всякому греху и, значит, к смерти духовной. Тут-то надобно, чтобы сердце наше стояло на камне, а камень — это Дух Святой. Он укрепляет наши силы, он воспламеняет душу любовью к Богу, навевает мысли светлые, благие. Если человек совершает различные дела, он укрепляет сердце его сознанием важности и необходимости труда его и терпением несокрушимым. При обращении с людьми разных состояний обоих полов вдыхает уважение к лицу человека, который и есть равно образ Божий. Он-то соединяет всех нас любовью и, как чад Отца Небесного и во Христе Иисусе, учит нас молиться: «Отче наш, иже еси на небесех». Во втором слове отец Иоанн говорит: «Сомневаться в божестве Духа Святого значит сомневаться в жизни своей, ибо Дух Святый всех оживотворяет и питает духовно, служит как бы духовным солнцем, воздухом, пищей и питьем для души. Значит, отказаться от молитвы, ибо мы молимся Духом Святым, от истины и святости, ибо Дух Святый есть Дух истины и всякой святости, от всякого духовного утешения в скорбях и болезнях, ибо Дух Святой один есть истинный и единственный утешитель с Отцом и Сыном, от веры, ибо вера дается Духом Святым, от надежды и любви, ибо упование и любовь подаются сердцам тоже от Духа Святого, от силы духовной и телесной, ибо Дух Божий есть Дух силы и крепости, от премудрости и разума, от страха Божия, от дыхания своего». Словом, значит, обрекать себя на нравственное ничтожество и убивать себя. Архиепископ Вениамин в своей книге «Небо на земле», приводя подобные же слова отца Иоанна Кронштадтского о Святом Духе, пишет: «Читая эти последние слова, невольно вспоминаешь беседу преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым из такого «Единства духовных переживаний» отца Иоанна Кронштадтского и преподобного Серафима. Мы обязаны сделать вывод не только о единстве источника их, то есть Святого Духа, но и о подобии Духа отца Иоанна с преподобным Серафимом». С этими словами трудно не согласиться. Увенчанием всех свидетельств отца Иоанна Кронштадтского о нем самом могут служить две беседы, которые он вел с собранными послушать его священниками. Они не требуют пояснений. В отчетах о них отец Иоанн Кронштадтский встает как живой во всей своей светлой и величавой простоте, и слова его, тоже простые, серьезные и вдохновенные, можно только благоговейно принять. По поводу сказанного им в этих беседах можно разве что сказать, что не все пути пасторского самосовершенствования, которыми пользовался сам отец Иоанн, нужно рассматривать как нечто безусловно необходимое на все времена для всех и каждого. Так будничным каноном изменений некоторые благочестивые люди могут предпочесть каноны из Актоиха или же совсем другие молитвы. И сами эти каноны, будучи, как все богослужебные тексты, высокими свидетельствами об истине, не раз менялись в разные эпохи истории, и многие из них имеют преимущественно местное значение. Можно ясно представить, что, например, при прославлении новых российских мучеников и других святых, возможно, и самого отца Иоанна Кронштадтского, каноны, посвященные им, будут для многих духовно питательнее, чем некоторые древние, составленные тогда, когда их весьма условный стиль и риторические украшения вполне отвечали вкусам эпохи. Как бы ни были высоки методы духовного самовоспитания, которыми пользовался отец Иоанн Кронштадтский, на некоторые из них он указывал, конечно, только для примера. И никогда не следует забывать, что Церковь, предлагая нам основные незыблемые средства спасения для многих частностей, оставляет место для свободного применения к условиям времени, места и личным особенностям каждого. Следует нам помнить и совет преподобного Серафима Саровского, сказавшего, что «если дает вам больше благодати Божия молитва и бдение, бдите и молитесь. Много дает Духа Божия пост, поститесь. Более дает милостыня, милостыню творите. И таким образом о всякой добродетели, делаемой Христа ради, рассуждайте». В 1901 году Преосвященный Назарий, епископ Нижегородский, воспользовавшись кратковременным приездом отца Иоанна, собрал городских священников в своих покоях и просил отца Иоанна побеседовать с ними. Войдя вместе с владыкой в зал и низко кланяясь собравшемуся духовенству, отец Иоанн сказал: «Здравствуйте, досточтимые отцы и братья сопастыри! Перед нами стоял, — пишет один из участников собеседования, — благообразный старец. Лицо его ясное и открытое, приятное и сердечно улыбающееся, благодушно мирное, благодатное лицо. Светлые, доверчивые, ласковые глаза, твердая и уверенная речь привлекли наше общее внимание. Это самый покойный, ровный, жизнерадостный, смиренный и предупредительный служитель Христов. Он говорил с нами сидя, опустив голову. Представив нас отцу Иоанну, владыка просил его поделиться с пастырями своим многолетним пастырским опытом, поучить нас, как и чем можно благотворно воздействовать на сердца посомых в делах веры и нравственности. Внимательно выслушав Преосвященного, отец Иоанн сказал приблизительно следующее: «Досточтимые отцы и братья и сопастыри, вы сами, как вижу, люди, украшенные сединами, значит, сами богаты опытом жизни. Мне вас нечему учить. Но так как вы спрашиваете меня, как я достигаю благотворного действия на сердца людей, то я вам скажу. Я стараюсь быть искренним пастырем, не только на словах, но и на деле, в жизни. Поэтому я строго слежу за собою, за своим душевным миром, за своим внутренним деланием. Я даже веду дневник, где записываю свои уклонения от закона Божия, проверяю себя и стараюсь исправляться. Я целый день в делах, с утра и до поздней ночи. Свое пасторское служение я совершаю не только в Кронштадте, но приходится часто путешествовать для этого по разным местам России. Меня осаждают каждый день просьбами, так что иногда мне тяжело и не хочется. Но я делаю, стараюсь удовлетворить всех просителей. Где бы я ни был, а особенно в Кронштадте, я каждодневно сам совершаю литургию и искренно, сердечно, усердно и благоговейно приношу святую бескровную жертву Богу о грехах своих и всех православных христиан. Молящиеся видят и чувствуют мое искреннее благоговейное служение и сами проникаются святыми чувствами и молятся усердно. за каждой воскресной литургией я проповедую живое Слово Божие. В моих поучениях изображается моя внутренняя жизнь, моя душа. Я беспощадно караю грехи, пороки и страсти человеческие, обличаю заблуждения сектантов и раскольников. Благодарение Богу, я сам вижу плоды своих пасторских трудов. В Андреевском соборе, а он большой, народу бывает 1000 до 5, и все это множество слушает меня, как один человек. Никакого шума, толкотни, глаза всех устремлены на меня. Когда я выхожу из храма, меня с любовью окружает народ, все с сияющими лицами, у всех видно благодатно-радостное настроение. Все это плоды моей молитвы и проповеди. Извините меня, досточтимые пастыри, что я говорю так о себе. Боже, сохрани меня, чтобы я говорил это для самохваления. Боже, упаси. Нет, не я все это делаю, а благодать Божия, почивающая на мне, священники. Меня часто приглашают для молитвы в богатые и знатные дома, где много жертвуют. Этими средствами я делюсь с нищетою, которой так много стало в наше время. Я посылаю свои лепты в учреждения и в бедные церкви, делюсь с собратьями, пастырями и вообще бедными людьми. Кроме того, мой доверенный ежедневно подает из моих средств 1000 бедняков на хлеб. Но я должен сказать, что я не всем подаю. Пьяницам, вообще кто надеется только на свои ноги, попрошайничает. Таким я не подаю. Ко мне часто приносят больных, так называемых бесноватых, и просят, чтобы я помолился о них. В этих случаях я действую простотой своей веры. Обыкновенно подобные больные очень беспокойны. Когда их приводят ко мне, то они плюются, пинаются, и притом всегда, как замечено мною, закрывают свои глаза. Но я приказываю открыть глаза. И так как больной не открывает, то я настойчиво требую «открой глаза», и при этом сам устремляю на него свой взор. Больной, наконец, открывает глаза, а я, смотря ему в глаза, говорю «именем Господа нашего Иисуса Христа запрещаю тебе, дух нечистый, выйди из него и благословляю больного». Больной успокоится, начинает молиться, и я приобщаю его. О, братья, нам много дано от Господа Бога благодати, и если мы сохраним этот дар Божий, то мы непобедимы. Вот, досточтимые сопастыри, так я служу для славы Божией, для прославления Церкви Христовой и распространения веры православной. Все это говорю вам искренно, как сопастырям и по вашему желанию – для пользы пасторского служения Святой Церкви и Отечества нашего».